Глава 5. Войско герцога отошло так же быстро, как появилось. Жрица Шарни стала испытывать судьбу и тоже куда-то делась. Все утихло и успокоилось. И лишь к исходу третьих суток появилось продолжение истории. Из королевского дворца пришел запрос на проход через портал. Очень несвоевременно. Всеволод закрылся с драконом в алхимической мастерской и просил его не беспокоить. Они дорабатывали крепостное ружье, ожидая новых вызовов от противников. Не достучаться, так что Ридлиану пришлось принимать решение самостоятельно. Собрал 20 бойцов ближнего контакта, включая 3 туарегов. Подтянул всех темных эльфов и, немало переживая, отдал приказ об открытии портала. Хранитель кивнул. Арка заискрилась и подернулась голубым маревом, безумно напоминающим воду. Все напряглись, приготовившись к отражению атаки, особенно туареги, держащие в нескольких шагах перед порталом массивные щиты, настолько большие и толстые, что только они их и могли удержать. Орки напряглись, сжимая кто топор, кто короткий толстый тесак, кто массивное копье, чем-то напоминающее рогатину. Темные эльфы сформировали боевые плетения, но из этой синевы вышел только один человек в дорогой одежде и совершенно без оружия. «Я смотрю, здесь гостей всегда ждет горячий прием», — покачав головой, отметил Брайан Легир. «Господин герцог пришел один?» — спросил Ридлиан. «Да, можете закрывать портал». Темный эльф кивнул хранителю. Синева за спиной человека вздрогнула и осыпалась мириадами осколков, дробящихся прямо на лету, в исчезающе малую пыль. Несколько отрывистых команд и усиление штатной дежурной группы отправилось в казарму крепости. «Прошу простить», — произнес Ридлиан, — «но граф вас сейчас принять не может». «Его нет в графстве?» «Есть, но они снова с Парнахтуром закрылись в алхимической лаборатории. Опыты ставят. Мы сообщим ему о вашем прибытии сразу, как он освободится». «Ну что же, я готов подождать. Бегать туда-сюда удовольствия мало. К тому же я никак не могу привыкнуть к вашему гостеприимству», — произнес герцог, сделав неопределенный жест рукой. «Это вынужденные меры», — спокойным тоном заметил Ридлиан. «В последние дни острых моментов хватает. Неоднократные нападения темных жрецов, попытка вашего брата снести Северный замок. Вот по поводу последнего инцидента я и прибыл. В столице чего только не говорят. Один слух дурнее другого. Я хотел бы поговорить с вашей супругой. Вы ведь не против?» — спросил Брайан и очень пристально посмотрел на темного эльфа, но без злобы, словно оценивающе. «Да», — произнес Ридлиан, подобравшись, — «я провожу вас. Ступайте за мной». Идти пришлось достаточно далеко, практически через всю крепость. Шли молча и довольно быстро. Майордом впереди, герцог за ним. И, как оказалось, продвигались они совсем не в покое молодых, а в библиотеку, где застали Сабрину в компании с Элианной Лёсарт, той самой юной баронессой из соседнего домена. Ей было безумно скучно сидеть дома. Оборотней в королевстве не привечали, поэтому, узнав, что майордом графства Ро женился, она немедленно отправилась в гости. Так-то девушки не общались практически никогда. Для бывшей маркизы Лёэрт Элианна была неровней, да и предубеждение, но все эти жуткие переживания и отсутствие альтернативы позволили им легко найти общий язык. И теперь они сидели, обложившись раскрытыми книгами, что-то обсуждали и выглядели весьма непринужденно, словно старые подруги. Настолько, что Брайан, увидев их, немало удивился. «Дядя!» — воскликнула Сабрина, вскочила и сразу же осеклась, скосившись на мужа. Тот кивнул. И только после этого она подбежала и повисла на шее Брайана Легира. «Что произошло?» — спросил он ее, когда девушка, наконец, слезла с его шеи и немного отступила. «В столице рассказывают какие-то совершенно кошмарные вещи». Сабрина нервно всхлипнула, и на глазах ее навернулись слезы. Она отступила на шаг еще на один и, закрыв лицо руками, зарыдала. Прямо в три ручья. Темный эльф же, к чрезвычайному удивлению герцога, вышел вперед и, нежно приобняв, увлек ее на диван, усадил, погладил, успокоил, прямо как ребенка. Дядя же смотрел на эту странную пару и просто недоумевал. Он не мог поверить своим глазам. Откуда в темном эльфе могло быть столько заботы и нежности? Он же олицетворенное зло, кровь и жестокость. Как? Этого быть не может. Брайан неоднократно бывал с деловыми поездками и даже гостил в Холленделе, но никогда не видел, чтобы светлые эльфы демонстрировали такую нежность, во всяком случае публично, при посторонних. А тут темные. И племянница. Она вцепилась в руку Ридлиана, словно «отпусти и смерть!» сразу. И жалась к нему. В голове Брайана Легир ломался привычный мир под очень многозначительную улыбку молодой баронессы Люсарт. Если бы эту сцену увидел граф, то вряд ли сдержался бы и не подколол молодых. Все было так смешно и банально, что оторопь брала. Для Сабрины Ридлиан был билетом в жизнь, спасательным кругом, за который она вцепилась мертвой хваткой. Ведь он, пойдя на немалую, по ее мнению, жертву, спас ей жизнь, забрав чуть ли не с жертвенника, где ей уже пристраивались резать глотку. Почему жертву? Так ведь всем известно, что темные эльфы презирают людей, считая их дерьмом, грязью под ногами. А тут взял и женился. В ее глазах он был тем самым принцем на белом коне, рыцарем без страха и упрека и так далее. Для Ридлиана Сабрина выступала билетом в новую жизнь. Племянница короля Моргара позволяла ему надеяться на получение какого-нибудь небольшого домена. Например, захудалого баронства. Кроме того, имелись определенные шансы заключения брака графа с темной эльфийкой со всеми вытекающими неприятными последствиями, а еще была полная клятва верности. В общем, все так совпало, что корысти в поступках обоих было полное ведерко. Разный, многогранный. И вцепились эти двое друг в друга, словно клещи. За этой милой беседой их застал Всеволод, до которого таки достучались. Вошел решительной быстрой походкой, поздоровался, усмехнулся, глянув на идиллическую парочку, и плюхнулся в кресло. «Устал. Давайте без церемоний», — прокомментировал он этот поступок герцогу. «Возня с артефактами изматывает. Да еще у дракона методы. Да, ему бы в пыточной работать, а не исследованиями заниматься. Я слышал про ваш удивительный артефакт, что легко пробивает осадный щит. Покажете?» «Простите, но нет. Оперативная обстановка меняется постоянно. Я зажат между четырех сил, которые норовят установить свой контроль над графством». «Четырех?» — удивился герцог. «Моргар, Холлендел, Кхаруридан и Менза Берранзана». Последнее слово граф выговаривал буквально по слогам. Но не ошибся, чем вызвал едва заметную улыбку Ридлиана, а то ведь раньше иначе как бензобак и не называл. И мотивы, цели и устремления всех, кроме темных жрецов, мне понятны. Но это невозможно. А жрица Шар, ведущая королевское войско к моим стенам, по-вашему, возможно? Да еще и помыкающая вашим братом так, словно он ее безмозглый адепт. Да, это очень прискорбно, но мы теперь знаем, как ее зовут и как она выглядит. Вы заблуждаетесь. Не буду вдаваться в подробности, но жрица находилась под действием какой-то магии, меняющей внешность и голос. Ее имя, скорее всего, выдуманное или чужое. Я даже не уверен, что она жрица, а не жрец. Но говорила она о себе в женском роде очень уверенно. Двигалась привычно. Посему я склонен считать, она все-таки была женщиной. А был бы рядом оборотень, другое дело. Оставался бы еще запах. Его она могла упустить из виду. Произнес и посмотрел на Элианну. Та вполне благожелательно кивнула. А вот герцог нахмурился и помрачнел. «Как же мы ее искать будем?» «Я думаю, что это кто-то из женщин в окружении Грегора. Сабрина сказала, что ее мать умерла 10 лет назад. Он это очень сильно переживал, а потом начал медленно, но уверенно сходить с ума, становясь все дурнее и дурнее. Это может быть совпадением, но, возможно, в это время в его жизни появилась какая-нибудь женщина». «Появилась», — произнесли хором и Сабрина, и Брайнан. «Сагита всегда была добра и приветлива», — заметила девушка. «Я никогда не видела от нее зла. Да, она делила с отцом постель и держала в своих руках крепость, но она бы...» «Шар», — перебил ее Всеволод. «Что шар?» — спросил его Брайан. «Парнахтур мне вчера дал почитать интересный свиток. В нем описывается, что шар в древности убило одно малое подземное божество, а потом столетиями морочило голову его жрецам, выдавая себя за него. Вполне добросовестно. Даже отвечала на их призывы и делилась силой. Потом ее, правда, раскусили, но столетия — это вполне в ее духе. Впрочем, не настаиваю. Жрица может быть где угодно и кто угодно», — произнес он, и пока все с задумчивым видом потупились, посмотрел на Элианну. Та смотрела на графа в упор, и взгляд ее выдавал довольно смешанные чувства. Сразу и не разобраться. «Это кошмар!» — воскликнул герцог, вскочил и начал вышагивать по библиотеке. «Мужайтесь!» — одобрительно воскликнул граф. «Дальше будет хуже». «Хуже? Да, пожалуй, что да». «Хм! А скажите, почему вы сами не взяли Сабрину в жены? Это бы решило очень многие проблемы. Я слышал, что вы поругались со своей подругой». «Говорят, ругались так, что стены дрожали». «Мы подрались». «Что вы сделали?» — удивленно переспросил герцог. «Подрались, сломав при этом 2 стола и шкаф». «Тем более, почему вы не взяли Сабрину в жены?» «Потому что для нее это мало чем отличалось бы от жертвенника. Она юная, нежная девушка. Она просто не сможет рвать глотки за свое и своих. В лучшем случае Сабрине дали бы родить 1-2 детей и растерзали их на моих глазах, чтобы было больнее». Так и беседовали. Всеволод же раз за разом останавливал взгляд на Элианне. Та заметила это почти сразу и стала немного подыгрывать. То так повернется, то эдак, то улыбнется зазывно. В общем, всячески давала понять, что пора в постельку. Несколько раз на это даже обращал внимание герцог, но лишь молча качал головой. Графа же интересовало совсем другое. Беседа подошла к концу. Герцог откланялся. Молодые отправились консумировать брак. Как оказалось, они до сих пор этого не сделали, что грозило им автоматическим расторжением брачного союза. Сабрина при этом густо покраснела, но взяла Ридлиана за руку и уверенно увлекла делать дело. А Всеволод не спеша последовал за Элианной. Ну так, вроде как тоже в ту сторону идет по делам. Девушка же подыгрывала. Шла, призывно покачивая бедрами и старательно не замечая следующего следом графа. Лишь возле двери остановилась, обернулась и очень многозначительно улыбнулась. Всеволод подошел, взял ее за талию, притянул к себе, почти поцеловал приоткрытые, жаждущие губы и спросил, какое вино предпочитает госпожа в это время суток. Элианну словно молнией ударила. Она вздрогнула и отшатнулась. Попыталась, потому что граф крепко ее удерживал. «Пусти!» — прошипела она. «Поговорим?» — спросил он и кивнул на открытую дверь в покое, выделенные Элианне. «Поговорим!» — хмуро произнесла она. Он ее затолкнул в помещение, вошел следом и прикрыл дверь. «Как догадался?» — спросила она, не оборачиваясь. Девушку била крупная дрожь, и она пыталась унять мандраж, прижимая руки к телу, но получалось плохо. «Фигура, взгляд, пластика движений. Ты оборотень. Это слишком хорошо видно. Я и тогда заподозрил кого-то из твоих братьев. Сейчас же все стало настолько очевидно, что... Проклятье! Ты недавно стала ее жрицей?» «Это имеет значение?» — хмуро спросила она. «Зачем? Ты ведь отказался от Кверра!» — с презрением прошипела она. «Это был наш единственный шанс отомстить!» «А ты хоть знаешь, кому мстить?» — усмехнулся Всеволод. «Что ты имеешь в виду? Королевский дом полон мерзавцев и уродов. Это факт. Ле Эрт. У них только эта девочка относительно чистая душа. Видно, в маму пошла. Даже сам король, тот еще лицемер с двойным дном. Смерть многим из них — заслуженная награда. Но это не твои враги. Не они? Ты ничего не знаешь!» — закричала она. «Давай ты голос на меня повышать не будешь, хорошо? А то, поверь, закончится это для тебя плохо. Убьешь!» — скривив губы, спросила она. «Убью!» — произнес Всеволод и извлек из ножен серебряный кинжал, покрытый магическими рунами укрепления. От его вида у девицы самым натуральным образом волосы встали дыбом. Даже на голове. Зрелище то еще было. И она зарычала. Натурально так, словно не то волк, не то собака, оскалившись челюстью, сильно проступившими клыками. Насладившись этим взъерошенным зрелищем, граф убрал кинжал в ножны и произнес: «Ношу на всякий случай. Вот, пригодилось. Дракон подарил. Так о чем мы? Ах да, ты будешь сидеть тихо и вести себя прилично. Начнешь орать или скандалить, убью. Пока я хочу поговорить. Кое-что прояснить. Пока. Но планы могут измениться». «Допросишь и убьешь», — хриплым голосом произнесла Элианна. «Планы просто диво, как сложны и непредсказуемы». Всеволод тяжело вздохнул, с тоской посмотрел на красивое лицо этой женщины и спросил: «Давай все-таки попробуем сохранить тебе жизнь. Как давно ты стала жрицей Шар?» 3 месяца назад», — после долгих колебаний произнесла она. «Кто посвятил?» «Я не могу сказать». «Почему?» «За это смерть». «За отказ тоже. Выбирай. Или здесь и сейчас, или когда-нибудь потом. Может быть, половину. Сагита». «Поэтому ты так улыбнулась, когда я посчитал ее жрицей Шар?» «Да, это было бы очень удобно. Отрубить все концы и находиться вне подозрений. А Сагита разве не может проболтаться?» «Нет. Она высшая жрица. Как бы ни сдохла, ее душа попадет к Шар, и та с нее может спросить». «А я так», — тяжело вздохнув, произнесла Элианна. «Если честно, я даже призывать силу толком не могу. Нужен ритуал, жертвы. А Сагита по щелчку пальцев призывает». «Как вы познакомились?» «Это произошло...» Всеволод долго и вдумчиво расспрашивал девушку, задавая перекрестные вопросы, да так, чтобы они всплывали с промежутками и имели как можно более простые ответы. И чем дольше общались, тем спокойнее она становилась. Парень давно понял, что девица решила посвятить себя этой кошмарной богине от безысходности и на самом деле была чужда всему, что про ту писали. То есть подходила на роль жрицы Шар чуть более чем никак. А ту несло. Впервые за долгие годы она смогла кому-то излить душу и поговорить откровенно. По-настоящему откровенно. Вечерело. «Раздевайся», — произнес граф. «Зачем? Мы ведь уединились для любви. Или ты хочешь, чтобы слуги подумали о чем-то другом?» Сказал и без всякого промедления стал снимать с себя одежду. Элианна чуть помедлила, но пару минут спустя стояла перед ним совершенно обнаженной. «Красивая, красивая», — улыбнувшись, ответил парень на немой вопрос. «Забирайся под одеяло. Слышишь, кажется, слуги идут. Процедуры придется отложить». В закрытую дверь постучали. Всеволод, немного выждав, громко прошлепал босыми ногами от постели, открыл замок, громко спросил: «Чего?» и широко распахнул дверь, так, чтобы оказавшаяся там горничная смогла лицезреть и графа в одних перстнях, и голую красотку на постели. Густо покраснев и извинившись, она быстро ушла, обеспечивая этой встрече подходящее алиби. Полчаса, и вся крепость будет знать об этом. Секс-оправдание понятное, а вот долгую задушевную беседу толком не объяснишь. Слухи пойдут, один дурнее другого. Может, не будем их обманывать? — спросила Элианна самым игривым тоном, когда граф захлопнул дверь и закрыл замок. — Ты что, забыла наш разговор в библиотеке? — Я готова рвать глотку за свое и своих, — твердо и уверенно произнесла она. Он подошел к лежавшей на постели девице, всем своим видом показывающей готовность практически ко всему, но лучше, конечно, к сексу и прямо сейчас. Грустно ей улыбнулся, присел рядом и, покачав головой, произнес: «Элли, Элли, дело совсем не в этом. Ты разве не поняла еще, кто стоит за убийствами оборотней?» Я думал, что отвечает, и уже догадалась. «Причем здесь это?» — напряглась Элианна. «За убийствами оборотней стояли адепты Шар». «Нет!» — покачала она головой. «Нет, не может быть! Твой провал был спланирован Сагитой. Именно она помогла девочке сбежать. Именно она отправила тебя курировать эту миссию, прекрасно зная, что с имеющимися силами ее не выполнить. А потом тебе дали последний шанс проявить себя. Вот втерлась бы ты к девчонке в доверие. Это несложно, ибо наивна и чиста. Отрезала бы ей голову в нужный день ритуальным ножом. А что дальше? Ты думаешь, что тебе кто-то позволил бы уйти? Вдумайся в ситуацию. Ты, жрица Шар, принесла в жертву женщину первого дома Берн. Да, Ридлиан изгой. Но это ровным счетом ничего не меняет, потому что Сабрина его законная жена, а значит, неотъемлемая часть дома, как и его будущие дети. Их ведь никто не изгонял. За тобой вышел весь Бензоберанзан. Это оскорбление не дома. Это оскорбление богини. Тебя бы нашли и убили. Очень жестоко убили, предварительно вырезав всех, кто тебе близок и дорог. Но... Попыталась что-то сказать девушка, не в силах подобрать слова. Получилось бы все так, как раньше. В лучших традициях Шар. Она мастерица устраивать такие комбинации. Итогом этой резни было бы падение дома Леэрт. От сыновей уже избавились. Да, они формально живы, но их жизнь не сильно лучше смерти. Велен мне говорил, что девочки сполна им воздают за былое поведение. Если года 2-3 так протянут, уже чудо. Но идем дальше. Сабрину бы принесли в жертву, отрезав голову. Грегора отдав на растерзание братьям. Ну а ты и все твои близкие, уничтоженные темными эльфами, закончили комбинацию с падением оборотней королевства Моргар. Шар в своем репертуаре. Во всей этой истории ты изначально была жертвой, таким маленьким кроликом, которым играл сытый волк. Элианна заскрежетала зубами, а потом, резко уткнувшись в подушку, завыла. Протяжно так, тоскливо и жутковато. Даром, что не громко. Хорошо, подушка помогала. А потом заплакала. Нет, заревела. И настолько искренне и отчаянно, что нашему герою стало как-то не по себе. Он попытался ее обнять и успокоить, но это оказалось не самой лучшей идеей. Она оказалась первой в его жизни девственницей, что ни в коей мере не снизил накал момента. Все-таки оборотень не человек. Страсти, гормоны кипели в застоявшемся молодом организме. Никакой нежности, никакой трепетности, никакой разумности. Это был зверь. Просто зверь в человеческом обличье.